Расклады со старшими арканами. Расклад – путь души. Расклад поможет тебе узнать, где ты находишься в своем духовном развитии. Тебе для него понадобятся только старшие арканы. Отдели их от основной колоды, перемешай, а затем вытяни 7 карт и расположи следующим образом. Карты будут обозначать. Первое – моя текущая энергия. Второе – что формирует мой духовный путь? Третье. Главный урок этого периода. Четвертое. Мой внутренний союзник. Пятое. Что скрыто и требует осознания. Шестое. Потенциал пробуждения. Седьмое. Совет от высших сил. Травы для расклада. Лаванда, зверобой, шалфей. Время проведения – полнолуние. Ритуал. Каждый аркан кладется на пучок соответствующей травы. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Старшие говорят» поможет получить четкое руководство от архетипов. Тебе для него понадобятся только старшие арканы. Отдели их от основной колоды. Перемешай, а затем вытяни 7 карт и расположи следующим образом. Карты будут обозначать. Первое. Что я отрицаю? Второе. К чему мне нужно стремиться? Третье. Какой урок я должна выучить? Травы для расклада. Мята, крапива. Время проведения. Новолуние. Ритуал. После гадания сжечь мяту и проговорить шепоток. Архетипы древние, судьбу мне откройте, путь осветите. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Расклад «Посвящение» даст подсказки о том, как пройти символическое посвящение в новую жизненную фазу. Отдели от основной колоды старшие арканы, перемешай, а затем вытяни 5 карт и расположи следующим образом. Карты будут обозначать. Первое. Моя старая оболочка. Второе. Что должно быть оставлено. Третье. Сила, которая приходит. Четвертое. Испытание. Пятое. Состояние после перехода. Травы для гадания. Полынь, рябина. Время проведения. Убывающая луна. Ритуал. Пить настой рябины перед раскладом. Молча, с намерением отпустить прошлое. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.